Петру, вся жизнь твоя в едином крике на дедов, за сынов. Нет, государь распровеликий, распорядитель снов, не на своих сынов работал, бесам на торжество, царь-плотник, не стирая пота с обличья своего, не ты б все по сугробам санки тащил бы мужичок, не гнил бы там на полустанке последний твой внучок, не ладил бы лба неподъемля ребячьих кораблев, вся Русь твоя святая в землю не шла бы без гробов. Ты под котел кипящий этот сам подложил углей, родоначальник ты, советов, ревнитель ассамблей, родоначальник ты, развален, тобой скиты горят, твоей же рукой провален твой баснословный град. Соль высолил, измылил мыльце, ты, государь, кустарь, державного однофамильца, кровь на тебе, бунтарь. Но нет, конец твоим затеям, у брата есть сестра. На интернационал затерем за Софью, на Петра.